Глава 6. Иньо. Таала ждала Аиси у плетеных ворот храма. Он нес Иньо на руках. Тот так и не пришел в себя после общения с Велли. «Слава светлым силам, вы вернулись!» Таала открыла для него одну из створок. «А где мальчики?» Великий лес взял их в заложники. Усыпил и сплел вокруг них деревянные коконы. В неуютной тишине сада голос наместника прозвучал особенно глухо и угрюмо. Быстрыми шагами Аисио направился к зданию, где жили велены. Таала побежала следом, чтобы открыть ему дверь. «И их тоже?» — встревоженно произнесла она. Они ступили в узкий коридор, стены которого напоминали составленные вместе стволы деревьев, а сводчатый потолок — переплетенные ветви. Таала сообщила, что и в храме раненые оказались в древесных ловушках. Она пыталась порубить ветви мечом, но от этого те росли в 3 раза быстрее, чуть не поймав и ее тоже. Ей пришлось убежать из госпиталя. «Никогда не руби такие ветки», — посоветовала Аисио. «Тебе повезло, что жива осталась. Если тебя затянет в такую ловушку, лучше расслабься, иначе кости переломает». Таала кивнула и поблагодарила за совет. Она не очень любила поучения, но сочла за честь получить полезный урок от самого Аисио. Не зря она уже много лет следила за его деятельностью и восхищалась мудростью. Аисио нашел среди множества дверей комнату Иньо, ориентируясь на остаточную энергию его присутствия, и занес велено внутрь. В спальне стояла только кровать, больше никакой мебели. Но в сплетенных из гибких алых ветвей стенах находилось множество тайников и встроенные полки. Их мог открыть лишь владелец комнаты. «Принеси воды, лекарства и бинтов», — попросил Аиси. Таала убежала выполнять поручение. Аиси не раз оказывал помощь раненым на полях сражений. Быстрым движением он стянул синюю рубаху, оголив забинтованный торс, и уложил его на кровать. Взгляд его невольно скользнул по худым плечам, груди, животу. Он никогда не видел веленов обнаженными. Оказалось, их тела покрывали необычные алые татуировки, напоминавшие не то древние ларские письмена, не то переплетенные ивовые ветви. Волнистые рисунки начинались от ключиц и уходили вниз, под штаны. Аисия осторожно разорвал пропитавшиеся кровью бинты. Иньо вздрогнул, пришел в себя и остановил на нем растерянный взгляд. «Твои раны открылись», — тихо сказал Аисио. Если раньше ему приходилось подавлять раздражение, то теперь, после того, как Иньо помог поговорить с Веле, искренне хотелось утешить его. Хотя беседа с Вечным вызвала в его душе лишь еще большее негодование, на Иньо оно, к собственному изумлению наместника, не распространялось. Он добавил: «Отдохнешь до утра и пойдем в Гротхем». Иньо нервно сжал его руку. Хватая ртом воздух, он спросил: «Зачем Вели это сделал? Зачем убил веленов? Мы же его братья, он нас признал. Моя сестра...» Если бы раньше ему сказали, что Аиси будет собственными руками врачевать его раны, он бы не поверил. Решил бы, что это слишком хорошо, чтобы быть правдой. Но сейчас его охватило такое горе, что даже присутствие наместника не помогало отвлечься от печальных мыслей. По лицу Иньо потекли слезы. Аиси аккуратно утер их краешком простыни. «Я не знаю», — мягко ответил он. «Нам нужно спасти тех, кто остался жив. А потом возьмем по 2 мудреца от каждого культа и пойдем к Алае. Уверен, с твоей сестрой все в порядке. Чтобы вернуть Триату вечным, нужны были представители всех 3 культов. Не случайно Вели не поймал Иньо в деревянный кокон. Он сможет объединиться с сестрой для ритуала. Будь у Аисия выбор, он бы предпочел другого велена. Иньо не блистал умом. Даже странно, что Вели оставил на свободе именно его. Вероятно, он сделал это, чтобы не расстраивать лесную невесту. С другой стороны, у Иньо покладистый характер, что, несомненно, удобно в любом путешествии. И он готов слушаться. Да и вообще, он нравился Аисию больше многих. Просто наместник несколько сомневался в его способностях. «Ты проводишь меня?» — спросил он. Инью всхлипнул и кивнул. У него так сильно жгло в груди, что он забыл о ранах. Казалось, он сейчас воспламенится от горя, возмущения и непонимания. Все, во что он верил, рухнуло. Однажды в детстве он упал в пруд и никак не мог выбраться. Он камнем пошел ко дну, бессмысленно дергая руками и ногами. В отчаянии он ощущал, как легкие заполняет вода, как страшно одному в темной глубине и насколько бесполезны в борьбе со стихией все его попытки спастись. Что, если никто не придет на помощь? Через некоторое время он погибнет? Инью больше часа провел на дне пруда, пока его не вытащили на поверхность. Он старался не вспоминать тот случай, но сейчас чувствовал себя именно так, как тогда, не в состоянии вдохнуть, испуганным и потерянным. Инья вырос в храме. В детстве он съел несколько бесценных магических ягод из сада одной ведьмы, и, разозлившись, та прокляла его вечными недугами. После этого он постоянно болел, отчего туго соображал, плохо учился и считался местным дурачком. Этью принял Инью в храм только потому, что его сестра согласилась стать Велевой невестой и не могла взять брата с собой. Поначалу мальчик показывал такие плохие результаты в учении, что никто из старших Велинов не хотел иметь с ним дело. В конце концов, Этью пришлось взять его в личные ученики. Со временем у Инью открылись некоторые таланты. Хотя его разум подчас работал слишком медленно, ему удалось выучить порядок обрядов, множество заклинаний и способы общения с Вели. Он знал о лесе почти все, что знал сам Верховный Велен. Хотя и позже соучеников его посвятили в мудрецы. Инья думал, что проведет здесь всю жизнь в заботе о лесе и жителях Иолима. Но год назад начались потопы. Основной обязанностью Веленов сделалось изгнание воды. Им запретили ходить в лес. Правительство города боялось, что Вели похитит их. Почти каждую ночь Инью вместе с другими мудрецами дежурил на смотровых башнях в ожидании наводнения. Почти каждый день Верховный Велен говорил им готовиться к худшему. Но Инью все еще надеялся, что Вели и вода передумают и простят Иолим. Сегодня он понял, что этого не произойдет. Таала принесла все необходимое. Аисья обработал и перевязал раны Велена, который все это время не отрывал взгляд от его лица, будто боясь, что демон исчезнет. Ему казалось, что он сойдет с ума, если будет думать о жестокости и несправедливости Вели. А присутствие Аисью отвлекало его от этих мыслей. «Постарайся поспать», — сказал наместник, укрывая его вышитой лечебными заклинаниями простыней. «Тебе что-нибудь нужно?» Инью попросил зажечь усыпляющее благовоние. Он не желал думать о предательстве Вели и смерти наставника или вспоминать, как упал с башни. Он хотел отключиться хотя бы на эту ночь и скорее залечить раны, чтобы быть полезным Аисью. «Брат, мы можем поговорить?» — спросила Таала, когда они с наместником вышли в коридор. Аисья привел ее в общий зал, где Велены проводили свободное время, читая и играя в настольные игры. Как и во всех помещениях, стены здесь будто росли из земли, переплетенными между собой стволами, а все полки для хранения вещей прятались внутри. Пол покрывал слой сушеных ароматных трав. Там же лежали плоские подушки, на которых Велены обычно сидели за двумя длинными низкими столами. Демоны устроились за одним из них. Таала подала Аисью рекомендательное письмо от главы отделения внутренней разведки особого ведомства, которого наместник знал лично. В послании говорилось, что Таала служит их общему делу и сейчас выполняет важное спецзадание высшей степени секретности. Наместника просили оказать ей всяческое содействие. «Самое лучшее, что я могу сделать в данный момент», — сказал Аисья, изучив письмо, — «это помочь сестре выбраться из Иолима». «Благодарю, брата», — ответила она с легким поклоном. «Могу я задать несколько вопросов?» «Разумеется. Тот демон, что был с тобой, Льё, ты давно его знаешь?» Вовсе нет. Аиси рассказал, как вытащил Илью из канавы накануне. «И ты не задержал его?» — воскликнула Таала. Она сразу заметила серебристые волосы, выбивавшиеся из-под шапки демона, но, поскольку тот сопровождал наместника, не решилась действовать. «На каком основании?» — снисходительно спросила Аиси. «Цвет волос?» «Во-первых, это не повод для ареста. Он может быть кем угодно. Документы у него украли. Если его арестовать, он проведет в изоляторе ближайшие пару месяцев, пока мы не выясним, кто он. Во-вторых, он и так оказался в ловушке, ступив на территорию леса. Бежать ему некуда. Сейчас не до политических репрессий. Прошу прощения за мою самонадеянность», — почтительно кивнула Таала. «Брату лучше знать, как поступать в подобных ситуациях». Немного подумав, она добавила. «Льё — местное имя. Но у него странный выговор. Как считаешь, он из Полесии?» «Не думаю, нет. Он скорее прибыл издалека. Ищет встречи с Велевой невестой по поводу какого-то проклятия. Я обещал помочь ему». «Ты не думаешь, что он может представлять опасность для Алаи?» — с сомнением спросила Таала. «По мнению Аисио, Алая сама представляет опасность для кого угодно. Да, она редко отказывала в помощи. Но задумай проситель что-то плохое, он даже не сумеет добраться до нее. Если же Великий Лес пропустит его, значит, намерения просителя чисты». «Думаешь, Ильё имеет отношение к твоему делу?» — поинтересовался наместник. Степень секретности указывала на важность разыскиваемого Таалой демона. «Какая-то шишка из врагов революции?» Аисе на ум пришло несколько имен, но он не стал задавать лишних вопросов. В конце концов, у него своих проблем хватает, чтобы вмешиваться в дела внутренней разведки. «Пока не знаю», — честно ответила она. «Тот, кого мы ищем, обладает уникальной способностью оставаться неузнаваемым. Его лицо невозможно запечатлеть на бумаге. Те, кто его видел, не в силах описать его внешность. А кто уже встречал этого демона, могут не узнать его. В любом случае, в нашей работе лучше не игнорировать подозрительных личностей». Аисия слышал о подобном даре, но никогда не встречал таких демонов. Хотя кто знает. Возможно, встречал, но не узнал. «Согласен», — сказал он. «Что ж, будь с ним начеку. Пока он не сделал ничего плохого. Но я бы не стал ему доверять». Их разговор прервал настойчивый стук в ворота.